Глава 7. А теперь зацените вот что. На дворе осень 2009 года. Обама президент, и экономика страны постепенно улучшается. Для нас не очень. Я учусь в 3-м классе, и мисс Пирс заставляет меня решать на доске задачу с дробями, потому что я хорошо разбираюсь в этом дерьме. Хочу сказать, что легко мог вычислять проценты еще 7 лет. Я ведь сын литературного агента, помните? Дети позади меня шумят и ёрзают, потому что сейчас забавный маленький отрезок учебного процесса между Днем Благодарения и Рождеством. Задача так же проста, как мягкое масло на тосте. И я как раз заканчиваю, когда мистер Эрнандес, помощник директора, просовывает голову в класс. Он и мисс Пирс коротко переговариваются в полголоса, а потом мисс Пирс просит меня выйти в коридор. Там меня ждет мама, бледная, как стакан молока. Обезжиренного молока. Моя первая мысль — дядя Гарри, у которого теперь в черепе стальная пластина, защищающая его бесполезный мозг, умер. Что в ужасном смысле было неплохо, потому что существенно сократило бы расходы. Но когда я спрашиваю, она говорит, что с дядей Гарри, к тому времени он жил в 3-разрядном доме престарелых в Пискотауэ и продолжал двигаться дальше на запад, как какой-то долбанный, безмозглый первопроходец. Все в порядке. Мама толкает меня по коридору к двери, прежде чем я успеваю задать еще какие-нибудь вопросы. У желтого тротуара, где родители высаживают детей утром и забирают днем, припаркован форд-седан с проблесковым маячком на приборной панели. Рядом с машиной в синей куртке с надписью «Нью-Йоркский полицейский департамент» стоит Лиз Даттон. Мама торопит меня к машине, но я упираюсь и принуждаю ее остановиться. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Скажи мне!» Я не плачу, но слезы уже близко. С тех пор, как мы узнали о фонде Маккензи, было много плохих новостей, и я не думаю, что смогу вынести еще одну, но тут же ее получаю. Умер Реджис Томас. Драгоценный камень взял и выпал из нашей короны.